Андрей Платонов. Есть писатели легкой судьбы, а есть трудной. Все было у Андрея Платонова: талант выдающийся, обширная образованность, знание жизни. Одного не было дано ему — житейской ловкости. Но ведь отсутствие ее тоже украшает человека. Андрей Платонов был писатель трудной судьбы. А между тем, по своей натуре, он был человеком радостным. Даже в самые тяжелые для себя дни он сохранял светлый дух. Он жил с открытым сердцем. Как-то в нехороший для него период, последний год его жизни, когда он тяжело болел, зашел я к нему. Он сидел в кресле с книгой в руках, поднял голову. Вижу, его некрасивое, простонародное, прелестное лицо светится веселостью. Заглянет в книгу и тихо засмеется. Это был довольно известный в ту пору роман, отнюдь не юмористический, наоборот, сугубо проблемный. Спрашиваю: что вас так смешит? Он говорит: знаете, если бы это было написано еще немножко хуже, это было бы совсем хорошо. Это был смех удивления. Платонова поразили почти пародийные несообразности этой книги, и впечатление его тотчас вылилось в этих немногих, убийственно метких словах. В пору своей молодости Андрей Платонов любил иногда поиграть словом и образом, попробовать свои силы по-озорному. «Отдай-ка я сюда поверну сюжет, отдай-ка я толкну своего героя поступить этак». И поворачивал, и толкал. Это были забавы силача. Сам Платонов писал о них через много лет. Я совершил несколько грубых ошибок. К сожалению, за этими ошибками кое-кто не увидел большого, мужественного, честного художника. В 1950 году Платонову после долгого молчания удалось выпустить книгу сказок «Волшебное кольцо», благодаря Шолохову, который поставил свое имя как редактора на этой книге. Это пересказ народных сказок, сделанный великолепным русским языком. Вообще русское, национальное, было выражено в Платонове очень сильно. Выражалось оно, разумеется, не в том, что он носил косоворотки с расшитым воротом или разражался декламацией о любви к родине, но в языке, в образности, в военной судьбе, в характере мышления, даже в говорке. Оно, это русское, национальное, существовало в нем непроизвольно и естественно, как дыхание. Он всегда мне казался русским интеллигентом в самом чистом смысле этого понятия. И вместе с тем кое-что в его писательском облике было родственно очарованию француза Экзюпери, и в этом нет ничего противоречивого. То, что по-настоящему национально, то по-настоящему и является общечеловеческим. Своеобразным было отношение Платонова к природе. Инженер по образованию и по практической деятельности, он объединял цивилизацию и природу в одно разумное целое. Он писал в своей автобиографии: «Рост травы и вихрь пара требуют равных механиков». Случайно, походя в разговоре, обнаруживались его обширные познания в естественных науках, в философской литературе. В природе для него не было ничего противного. Даже червь, которого находит мальчик Егор из рассказа «Железная старуха», червь, который обычно вызывает ощущение годливости, так изображен писателем. Червь дремал. От него пахло рекой, свежей землей и травой. Он был небольшой, чистый и кроткий. Наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик. В одной из своих критических статей, которая, кстати, отличает не только глубина мысли, но и изящество формы, Платонов писал о литературе, которая действовала бы напрямую, то есть кратко, экономно, но с глубокой серьезностью излагало бы существо того дела, которое имеет изложить писатель. Это и было одно из характерных свойств Платонова как писателя и стилиста. Он прямо идет к цели, не позволяет себе уклониться от нее ни на миллиметр. И он идет до дна, он беспощаден. Это толстовское свойство. Энергия образности его временами поразительна. Вспомним старого паровозного машиниста из чудесного рассказа «Фро», которого перевели на пенсию, а он тосковал по работе и каждый день ходил в депо. И, пишет Платонов, возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Говорят о гуманизме Платонова, о его любви к людям и так далее. Да, конечно. Но забывает о его сатирическом даре, о мече, который он не выпускал из рук. Когда Платонов пошел на войну, снова, как и во время гражданской войны, выяснилось, что он обладает обоими видами храбрости, и интеллектуальной, и физической. Кажется, в 1942 году я встретил его на Тверском бульваре у дома Герцена, где он жил. Военная гимнастерка, нищегольски, но ладно сидела на нем. Он приехал, помнится, из-под Ржева. Узнав, что я с Юго-Западного фронта, он встрепенулся. Ну как там в Воронеже, Ямская слобода? У нас или у немцев? Это была его родина. Он потребовал, чтобы я рассказал ему, какие дома в Воронеже разбиты. Лицо его темнело во время моего доклада. Он ни минуты не сомневался в нашей победе. Кстати, его корреспонденция из фронта принадлежат к тем немногим военным очеркам, которые живы и сейчас. Андрей Платоныч очень любил детей. Я не знаю, что может сравниться с его циклом «Рассказы о детях» по силе, поэтичности, нежности, великодушию, глубине, разве что рассказы того же Экзюпери. И этому человеку, который так любил детей, суждено было пережить потерю сына. Он умер от туберкулеза на руках у Андрея Платоныча, успев заразить отца. Человек создан для счастья, но оно когда-то было так редко, что в писателе не накапливался запас жизненных наблюдений о счастье. И Платонов изображал человека в трудных условиях существования и показывал, как все мужественное и светлое, что есть в человеке, напрягается и достигает блеска. Последние годы Платонова были омрачены тяжкой болезнью. Он вел себя мужественно. Он даже открыл некоторые радости в ней. Дело в том, что в эти горькие дни для него люди старались помочь ему. И Андрей Платонович радовался не только тому, что облегчили его существование, но и тому, что целая группа людей бескорыстно и деятельно заботилась о нем. Он говорил: «Если бы не моя болезнь, я бы так и не узнал о любви ко мне стольких хороших людей». Это трогало его до слез. В одном из военных очерков своих Платонов писал о том, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилила, встретив его. Не смертью смерть поправ, а жизнью смерть поправ. Вот философия Андрея Платонова. 1963 год.